Глава 45. Стреляй скорее, а то будет поздно. На 13-й день с того момента, как путешественники стали приближаться к обетованной земле, путь им преградила огромная полынья, края которой были усеяны торосами. Первым, как обычно, шел Фритьев. Занятый спуском лодки на воду, он вдруг услышал приглушенный крик: «Ружье! Быстрее!» Мгновенно обернувшись, он увидел своего товарища, лежавшим на земле. Над ним стоял громадный белый медведь. Йоханссон сжимал его горло и изо всех сил отталкивал разинутую пасть. Ружье лежало в лодке в чехле. Нансен бросился за ним. В тот момент, когда он уже прикоснулся к прикладу, пришедшая в движение от этого стремительного броска лодка закачалась и стала отплывать. Прыгнуть в лодку и стрелять из нее — это заняло бы слишком много времени. Нансен ухватился за лодку, чтобы подтянуть ее, и вновь услышал сдавленный голос: «Стреляй скорее, а то будет поздно!» Ему, наконец, удалось вытащить ружье. Он взвел курок и, сидя на корточках, выстрелил, целясь в голову медведя. Зверь свалился на лед. Йоханссон моментально вскочил на ноги и схватил в руки ружье. «Он так тихо подкрался», — взволнованно рассказывал он через минуту, «что, услышав позади шорох, я подумал, что это собака, и только когда он ударил меня лапой по голове и у меня потемнело в глазах, я понял свою ошибку». «Слишком поздно, конечно. Я упал навзничь на лед. В сознание пришел лишь тот момент, когда почувствовал, что он хочет мне как тюленю откусить голову. Я схватил его за горло, сжал изо всех сил и закричал. Медведь на мгновение замер, а затем снова напал на меня». Я закричал во второй раз. Собаки вцепились в его задние лапы. На какую-то долю секунды он отскочил. Я поднялся на ноги, схватил ружье, но, к счастью, ты уже выстрелил. Еще немного, и меня бы не стало. Оба с облегчением вздохнули, глядя на огромную тушу, свалившуюся на лодку. Собаки отбежали от медведя. Они нападали на него, когда он двигался, но своей неподвижностью он их пугал. Они чувствовали в этом какой-то подвох. Нансен откровенно удивлялся хладнокровию своего товарища. К счастью, медведь не успел причинить ему большого вреда. Он только содрал лапой грязь со щеки и легко поранил ему руки. Вскоре им вновь пришлось сильно волноваться, на этот раз уже от радости. От земли их отделяла только узкая полоса свободного ото льдов моря. «Быть может, они, наконец, доберутся до берега». Нансен сделал краткую запись в дневнике. «Исключительно счастливый день. Медведь не загрыз Йоханссона. Обетованная земля почти рядом». Подступы к острову охраняли холодные отвесные скалы, круто поднимающиеся прямо из моря. Снизу они были неприступны. Сверху их покрывал густой серый туман, сквозь которой ничего нельзя было разобрать. Молча плыли они вдоль зловещих, наводивших ужас берегов, напрасно пытаясь найти место для высадки. Они все время должны были внимательно следить, чтобы не попасть под огромные глыбы, время от времени отрывающиеся от ледника. Глыбы с грохотом падали в море. Полярники никак не могли пристать к берегу. «Вот тебе и исполнение желаний», — попытался шутить Фритьев. «Я предпочел бы и эту ночь провести на льду. Ты что об этом думаешь?» Ответом было молчание. «Ялмар, приди в себя ради Бога, ведь мы же не станем здесь зимовать. Нам пришлось бы погибать с голоду. Перед нами открытое море. На веслах и под парусами мы теперь быстро помчимся к югу, домой. Ты меня слышишь?» Йоханссон молча кивал головой. Ему было все равно. Спать, спать, чего бы это ни стоило. Не шагать на лыжах, не махать веслами, не разбивать изо дня в день новый лагерь на льду. Забиться в какой-нибудь угол и хотя бы несколько минут отдохнуть в тишине, в тепле, покое. В дальнейшем дни мало отличались от предыдущих. Путешественники по-прежнему плыли вдоль однообразных, мрачных, затянутых серой дымкой берегов. Когда же небо, наконец, прояснилось, Нансен вскарабкался на высокий торос и стал нетерпеливо изучать горизонт. На сердце у него становилось все тяжелее. Вдали, насколько хватало глаз, тянулись острова и островки с неприступными берегами. Все они были покрыты шапками ледников, все, как две капли воды, похожи друг на друга. Самый ближайший из них он назвал именем Евы, следующий — именем Лив, а третий, которому им в конце концов удалось пристать, именем Аделаиды, в память о своей давно умершей матери. Весь этот небольшой архипелаг он назвал Белой землей. Если бы он к тому же мог знать, где находится эта открытая им земля, она не может лежать вблизи Шпицбергена. Здесь и острова совсем иных очертаний, и птицы, пролетающие над головой, не похожи на тех, которые встречаются там. Так значит, это земля Франца Иосифа. Но какие это берега огромного архипелага, восточные или западные? Это ведь имеет принципиальное значение. Если западные, то конец путешествия мог быть не за горами. Быть может, им к зиме удалось бы вернуться домой. Нансен боялся высказывать вслух эту мысль, чтобы не обольщать надежда Йоханссона. Ведь разочарования очень угнетают и подрывают силы, а сил еще понадобится немало. По мере ознакомления с местностью к нему возвращалось хорошее настроение. Пугающие на первый взгляд безжизненностью пустынные островки оказались густонаселенными. В одном месте на снегу были видны огромные следы медвежьих лап, в другом — стада лежащих на солнце тюленей, насчитывающие иногда по несколько десятков штук. Вся поверхность прибрежного льда казалась черной, так много было животных. То и дело над головой пролетали незнакомые птицы.